Конгрессе в Орхусе 11-12 февраля 1923 года Лаурсен избирается председателем датской компартии. Его кандидатуру рекомендовал посланец Коминтерна Кабецкий. Позднее, в 1924-33 годах, первый советский полпред в Дании. Летом 1925 года Лаурсена неожиданно вызвали в Москву. Там понадобились его конспиративные способности, которые он проявил еще как тайный курьер Ленина. Причем его данные оценили сразу две организации, принявшие Лауренса в свои ряды. Отдел международной связи ОМС и ККИ и иностранный отдел ОГПУ. Через несколько месяцев после приезда в январе 1926 года Лаурсена отправили на нелегальную работу в Германию. Но уже в феврале его арестовали в Лейпциге с чемоданом, который был набит секретными немецкими документами. Следствие по его делу закончилось в марте 1927 года, и Лаурсен был отдан под суд по обвинению в ряде преступлений, в том числе в хищении и подделке документов. Ему грозило суровое наказание, но он отделался сравнительно небольшим сроком лишения свободы, 2,5 года заключения в крепости и штрафом 500 золотых марок. Причина такой непонятной, на первый взгляд, снисходительности в отношении взятого с поличным шпиона была проста. Еще в октябре 1924 года в СССР были арестованы 3 студента из Германии, которые прибыли в страну с рекомендациями от Компартии Германии. Их заподозрили в намерении совершить террористические акты против советских руководителей. После длительных переговоров в конце 1927 года состоялся обмен заключенными, который позволил вернуться в Советский Союз не только Георгу Лаурсену, но и резиденту разведупра, одному из руководителей военной организации КПГ, Вольдемару Розе, он же Петр Скоблевский, Горев, Володько и другие. После происшествия в Лейпциге, когда его имя стало известным иностранным спецслужбам не только Германии, но и других стран, в СССР Георгу предоставляют гражданство и дают новое имя – Георг Францевич Мольтке. 5 марта 1928 года товарища Мольтке принимает в члены ВКПБ. Георг Мольтке участвовал в 6-м конгрессе Коминтерна июль-сентябрь 1928 года, работал в ИКИ. В тот же год он женился на немке Эльфриде Мархински, с которой познакомился в Германии. Подробности их встречи неизвестны, но, во всяком случае, они вместе приехали в Москву. Там, в 1929 году, у них родилась дочь Соня. Из Коминтерна Георг перешел на службу в разведупр штаба РКК и в январе 1930 года выехал на нелегальную работу в Китай, где с фальшивым паспортом занимался разведкой под прикрытием торговой деятельности. Первый год своей работы Мольтке сотрудничал с Рихардом Зорге. За успехи в разведывательной деятельности Мольтке неоднократно награждался и поощрялся. В СССР из Китая он вернулся в 1939 году. В столице Мольтке вновь призван на службу в Коминтерн, где работал в управлении кадров, вел картотеку на всех руководителей.